«Теперь ты не охотник, а косуля?» — спросила Джиневра насмешливо. «Старуха пригодилась? Ну что же, так даже к лучшему. Мгия приходил за несколько дней до того. Сказал, что продал тебя, и ты не простишь. Это ведь ты их? И Акаана из-за тебя погиб». Санчес почувствовал сильную жажду и пока еще невнятную тревогу. Взглянул мельком на тарелку с остатками еды. «Кому продал?» Марио не узнал свой голос глухой и хриплый. «Французу какому-то. Нгии принес деньги, много. Я не хотела брать. Он уговорил. Я просила его уехать и жену с детьми увезти. Но француз велел не отправлять их, чтобы ты ничего не заподозрил. А тебе приказал соврать что-то про китайцев. Я не очень поняла. Остальные деньги привез охранник француза. Так Нгия с ним договорился. Хорошо, что ты пришел», — подытожила она с подозрительным удовлетворением в голосе. «Думала сделать это завтра, но так лучше». Сильное сердцебиение навело на мысль о яде, положенном в еду. «Ты отравила меня». «И себя», — подтвердила она с гордостью и начала заваливаться на бок. Упала на пол, часто дыша. Видимо, приняла более сильную дозу, потому что Санчесу было нехорошо, но он еще мог двигаться. Подошел к ней, держась за стол, наклонился. «Откуда у тебя яд?» У него мелькнула мысль, что ядом ее снабдили люди Гевара, принесшие ей деньги после гибели сына. «Это растение», — прошептала она и замолчала. Выношенная ею месть созрела и вот-вот должна была принести плоды. Обливаясь потом, колумбиец набрал номер на мобильном телефоне. Это была экстренная связь, но ответили только после трех гудков, отдавшихся в голове набатом. «Меня отравили каким-то растением», — не задумываясь на испанском выпалил он. «Сильное сердцебиение, дышать тяжело, пот, пока могу говорить и двигаться, а старуха, которая меня отравила, уже мертва». «Ты ее убил», — уточнил незнакомый мужской голос. «Она тоже отравилась. У меня яд был в еде». «Быстро бери ампулу с синей полосой. Если не поможет, через две минуты кали ту, что с желтой. Выпей воды и вызови рвоту. Потом перезвони». «Если смогу», — подумал Санчес и дрожащими руками достал из сумки коробку с ампулами. Сердцебиение вдруг резко замедлилось, и у Марио потемнело в глазах. Он вколол в сгиб локтя содержимое шприц-тюбика с синей полосой, вызвал рвоту и лег на пол. Он знал, что если яд в крови, нужно поменьше двигаться, иначе будет хуже. «Две минуты», — прошептал он, взглянув на часы. Видел нечетко. Ему чудилось, что кто-то ходит рядом, и его это пугало, словно он маленький мальчик и лежит в доме в Подмосковье, а не в Пуэнт-Нуаре. Вдруг Санчес очнулся и взглянул на часы. Полчаса вместо двух минут. На груди собралась лужица пота. Струйками она скользнула по бокам, когда колумбиец начал подниматься. Слабость в ногах и во всем теле, но он все же жив. С сожалением колумбиец взглянул на неподвижное тело Джиневры и снова набрал тот же номер. «Жив», — сообщил он, — «хватило с синей полосой». «А что это было?» «Предположительно, акакантера. Ее используют в медицине как кардиостимулятор при аритмии. В больших дозах яд дает остановку сердца. Его в племенах использовали, наконечники стрел смазывали. Тебе стоит отдохнуть несколько дней, поберечь себя». «Ты хорошо говоришь по-испански», — пробормотал Санчес и нажал кнопку отбоя на телефоне. Ему хотелось пить, но в этом доме он больше не рискнул бы ни есть, ни пить. Марио знал, что парень, с которым он только что разговаривал, сообщит руководству о происшедшем. Санчеса больше волновало другое. Он позвонил Жозефу и попросил приехать. Нсабимана не заставил себя ждать. Санчес встретил его во дворе и сел к нему в машину. Жозеф включил свет над приборной доской. «Что с тобой? Ты мокрый, как мышь. Мне надо пожить у тебя несколько дней». «Пожалуйста», — вежливо разрешил Жозеф. «У тебя симптомы отравления». Санчес отмахнулся. Позвонил Мбазе и попросил забрать машину от дома Джиневры. Сообщить в полицию о ее смерти. Спишут на сердечный приступ, никто не станет возиться с расследованием смерти одинокой бедной пожилой женщины. Вдова ее старшего сына уехала в Браззавиль, и похоронами Санчес попросил заняться тоже своего приемного сына. Жозеф прислушивался к разговору, но молчал до самого своего дома. Небольшой особняк неподалеку от госпиталя, где работал Жозеф, был ярко освещен. В этом районе электричество выключали реже. «У тебя кто-то в гостях?» Санчес отер лоб, пот продолжал выступать и слабость не отпускала. Его покачивало. «Все бросил, поехал за тобой», — улыбнулся Жозеф. «Ты все-таки плохо выглядишь. Давай я тебя осмотрю». Марио отмахнулся и, едва оказались в доме, начал звонить Лее. «Рассказывай», — попросил он ее слабым голосом. «Тебя хотели доставить в полицейское управление для допроса, но думаю, что последовал бы арест. Моему шефу доложили, на допросе задержанные рассказали о том, что ты покушался...» «Я знаю. Не повторяй. И что решил твой шеф? Закрыть меня? Знаешь, мне необходимо с ним встретиться так, чтобы не чухнулась его охрана. Переговорить с ним с глазу на глаз. Устроишь?» «Только из любви к тебе», — засмеялась Леа и назвала адрес любовницы шефа. «Туда он ездит без охраны. Не напугай его, а то чего доброго лишусь шефа. Он уже не молодой». «Ты словно за меня не волнуешься», — с легкой обидой в голосе заметил Санчес. «Просто знаю тебя неплохо. Ты выкрутишься». «Оптимистично», — проворчал он. Закончив разговор, он лег на диван в гостиной и тут же уснул. Жозеф подошел, взял его за кисть руки, посчитал пульс, покачал головой. Потом принес тонкое покрывало из хлопка и укрыл им друга. Сам сел в кресло и смотрел на спящего и тяжело дышавшего колумбийца.